Глава 76. До рассвета было еще далеко, хотя огни костров уже придали небосклону розоватый оттенок. Зато земля, попавшая в ловушку ночи, выглядела сейчас более темной, чем обычно, твердой и застывшей. Не дать не взять вечная мерзлота. Но в то же время догоравшие костры уподобляли почву еще не остывшей вулканической лаве. Ивана вздрогнула и попыталась свернуть самокрутку. Однако тут же выругалась. «Ох, черт!» Для ее раненой руки эта задача оказалась непосильной. Однако она упрямо продолжала свои попытки, призвав на помощь другую руку. «Что ты тут маешься?» — спросил Ньяман за ее спиной. «Да вот, косячок скручиваю». «Давай сюда». Отняв у нее кривой смятый цилиндрик, измазанный кровью, он начал его выправлять, и через несколько секунд у него в руке оказалась прекрасная сигарета. «Раскурить ее тебе или сама?» Ивана молча выхватила у него здоровой рукой сигарету и сунула ее в зубы. Ей даже удалось кое-как чиркнуть спичкой из коробка «Рошель». Первая затяжка жестоко обожгла рот. От второй у нее закружилась голова. И только третья вернула, наконец, способность ясно мыслить. Почудилось, что в ее тело вернулся, наконец, рассудок, что она снова стала Иваной Богданович, 32 лет, лейтенантом полиции в центральном отделении, напоминавшим подступы к аду. Потом она испытала отвращение. Она курила сигарету с табаком «Рошель», и внезапно ей почудилось, будто в ее легкие вместе с дымом проникает сама эта женщина с ее беспощадной жестокостью и страстной материнской любовью. Она отшвырнула сигарету и спросила. «Вы помните дом 151 на авеню Пабло Пикассо в Нантере? Там, где башня Айо?» «Еще бы, с ним связана моя молодость», — ответил Ньяман с наигранной веселостью. «Значит, вы не забыли девушку во дворе этого дома, которая разрядила револьвер в лицо своему дилеру, предположительно, отцу своего ребенка?» Ньяман шагнул вперед, чтобы видеть лицо Иваны. Так они и стояли рядом, глядя на дымный горизонт, еще горячий от тлеющих углей. «На что ты намекаешь?» «Вы тогда взяли эту девушку под свое крыло и скрыли все доказательства ее вины». Ньяман тоскливо взглянул на Ивану. Его худое лицо напоминало суровый, но вместе с тем прекрасный лик статуи святого. Какого-нибудь мученика, а может даже самого Христа. «Ты хочешь, чтобы я закрыл глаза на ее преступление?» «Нет, я только спрашиваю себя, чем я лучше ее?» Тоска на лице Ньямана сменилась печалью, а потом облегчением. Он положил ей руку на плечо и уже открыл рот, чтобы ответить, как вдруг у них за спиной прозвучал голос. «Мы идем?» Обернувшись, они увидели странную картину. Перед ними стояла Рошель в своем черном платье, смятом и мокром от слез. Из-под чепчика выбивались растрепанные волосы. Она держала перед собой ручную тележку, в которой покоилось тело Жана, свернувшееся комочком точно во сне. Полицейские все поняли и посторонились, давая ей пройти. Они зашагали по дороге. О том, чтобы сесть в машину, и речи не было. Им пришлось идти вот так, пешком, точно пилигримом, до самого поста жандармерии. Иване казалось, что она раздвоилась и видит эту сцену со стороны, как на общем плане в кино. Долговязый мужчина со стрижкой почти под ноль, в очках секи и черном пальто. Маленькая рыжая девушка в замызганной куртке, на вид хулиганка с перевязанной рукой. И молодая женщина несовременного вида в кружевном чепце и грубых ботинках, везущая в тележке спящего ребенка. Вряд ли это шествие можно было назвать торжественной процессией. И, разумеется, у него не было ничего общего с Анджелесом Милле. Но все же чем-то оно напоминало о вере и грехах, о благочестии и раскаянии. И уж, конечно, о некой форме правосудия.